Сато Цутомо. Непутевый ученик в школе магии. Том 21. Начало волнений. Часть 1. Глава 1. Эта новость дошла до Японии примерно в 7 часов утра 1 апреля 2097 года. Приехавшие вчера с Окинавы Тацу и Миюки также смотрели утром экстренный выпуск новостей, сидя за обеденным столом. «Это ведь не первоапрельская шутка?» «Обычные третьесортные шуточки были бы уместней». Нахмурив брови, Тацу ответил Миюки, спросивший испуганным неверящим голосом. Используя пульт дистанционного управления, Тацу разделил экран монитора в столовой на 4 части. Каждая часть экрана показывала новости с субтитрами по разным каналам. Везде говорилось об одной и той же плохой новости. «Видимо, это все же не шутка». Район Санта-Крус на территории бывшей Боливии в Южной Америке. Местное время 31 марта 17:00. В сражении между бразильской армией и независимыми вооруженными партизанами, которое непрерывно продолжалось в течение 3 месяцев, попавшая в затруднительное положение бразильская армия применила магию стратегического класса «Синхролинейный синтез». Масштаб взрыва оценивается в несколько килотонн. Проблема в том, в какой ситуации была использована магия. Если вокруг горы или пустыня, то ущерб был ограничен только воюющими силами. А если бы они использовали ее вблизи городских районов или лагерей беженцев? В этой местности часто идут бои, поэтому мирных жителей не должно быть много. Сразу после того, как Тацу ответил Миюки, в новостях показали официальное сообщение бразильской армии. Эпицентр взрыва находился в центре города-призрака, в котором базировались партизаны. Около 1000 погибших, жертвами стали только члены вооруженной партизанской организации. Тацуя читал текст с экрана с мрачным лицом. Лицо не было бледным, но глаза выражали отчаяние. Под пристальными взглядами Миюки и Минами, смотрящими на это непростое выражение лица, Тацуя продолжил несвойственным ему уклончивым тоном. «Я не думаю, что печать синхролитейного синтеза была бы снята для такого количества противника». «Тогда фактическое число жертв...» «В данный момент я могу только сказать, что их точно больше. Однако несомненно, что среди жертв есть не только участники сражения». «Как же так?» Возмутилась Миюки в ответ на предположение Тацуи. Тацуя вытянул правую руку и положил на левую руку Миюки, сидящей напротив. Миюки не стала восторженной, как обычно происходит в такой ситуации, но расстройство в какой-то степени у нее прошло. Потому что разделение партизан на боевые силы и на гражданских в этом случае неоднозначно. Например, в регулярной армии отряды снабжения также считаются боевой силой, но люди, обеспечивающие поставками партизан, в основном классифицируются как гражданские. Сказав это, Тацуя поднял свою руку с руки Миюки к ее голове. «Даже если мы будем беспокоиться за них, сейчас мы ничем не сможем помочь». Тацуя слегка потрепал волосы Миюки. Это было грубое движение такой нежной рукой. Поправляющая свою прическу Миюки посмотрела на Тацу расслабленно и явно была счастлива. Увидев, что Миюки успокоилась, Тацуя снова посмотрел на монитор, показывающий новости. Несмотря на все, Бразилия, кажется, довольно легко признала использование магии стратегического класса. Пробормотал Тацу, разговаривая сам с собой. Это было лишь выражение сомнения, но для Миюки оно прозвучало как зловещее предсказание, что грядет эпоха, когда магия стратегического класса будет использоваться довольно часто. Миюки ощутила, как пробежавший по спине холодок перерастает в небольшую дрожь по всему телу. 9 часов утра Тацу и Миюки именами пришли в школу, несмотря на то, что еще были весенние каникулы. Хотя Тацу беспокоило получение дальнейших сведений об использованной магии стратегического класса, но, к сожалению, у них был запланированный график. Из-за их пребывания на Окинаве до вчерашнего дня, встреча по подготовке церемонии поступления в школу была отложена. С выпуском предыдущих старшеклассников и с началом нового учебного года через несколько дней Тацу и его ровесники станут учениками 3-го последнего года обучения. В октябре прошлого года новый состав школьного совета первой школы, как обычно, был собран из фактически самых известных и занимающих высшие позиции в списках учеников. Но это не значило, что у Тацу были сильные эмоции по этому поводу. Ему не приходилось страдать из-за ответственности, как Миюки. Ему оставалось лишь как можно сильнее надеяться, что не возникнет никаких проблем. Вошедших в комнату школьного совета Тацу и Миюки именами уже ожидали Изуми, Касуми и первоклассница, которая станет представителем новичков этого года. Касуми была здесь как замена главы дисциплинарного комитета, который не смог прийти. Похоже, представитель новичков, Мицуэ Сиина была давно знакома с Изуми и Касуми, потому что они оживленно беседовали, когда вошли трое во главе стации. «Миюки-сэмпай, давно не виделись. О, сегодня вы прекрасны, как и всегда. Нет, вы стали гораздо более прекрасны». Но в тот же момент, когда Изуми заметила появление Миюки, она резко вскочила со стула, на котором сидела. «Доброе утро, Изумитян. Спасибо за то, что занималась различными делами в моё отсутствие». Миюки застала врасплох восторженное приветствие Изуми, но она смогла искусно ответить благодарностью с улыбкой на лице. «Миюки-сэмпай, это незаслуженные слова похвалы. Ах, правда ли такое счастье случилось со мной?» Это были не просто слова, Изуми буквально готова была упасть в обморок. «Изумитян, ты преувеличиваешь». Миюки улыбнулась и в легкой форме упрекнула Изуми. Миюки уже на личном опыте знала, что это не остановить, пока она сама не скажет пару таких слов. «Касумитян, и тебе доброго утра. Спасибо за труд на замене Йошидэ-куна». «Доброе утро, президент. Шиба-сэмпай, Сакурай-сан». В отличие от витающей в облаках сестры-близнеца, Касуми ответила подобающим младшекласснице вежливым приветствием. После ответа Тацу и Минами, посреди возникшей неловкой тишины, Миюки обратила внимание на новенькую. «Доброе утро. Приятно познакомиться, Мицуэ-сан. Я Шиба Миюки, президент школьного совета первой школы». «Доброе утро. Меня зовут Мицуэ Сиина. Приятно с вами познакомиться». Сиина с напряжением на лице поклонилась широко улыбающейся Миюки. Темно-коричневые пышные воздушные волосы слегка подпрыгнули, и стало видно, что на ней надеты наушники. Подняв голову с лицом, выражающим возглас «А?», Сиина в панике попыталась снять наушники, но Миюки взяла инициативу в свои руки. «Все хорошо. Я знаю о твоей ситуации. Простите, я позабочусь, чтобы это не выделялось на церемонии поступления». Застенчиво сказала Сиина, глядя в пол. Однако не только Миюки, но и Тацуя с Минами не обвиняли ее в невежливости за надетые наушники перед старшеклассниками школы, в которой она только что поступила. Даже не говоря о Касуми и Изуми, с которыми она была знакома раньше, все здесь знали о ситуации Сиины. Сиина не слушает музыку или радио, ее наушники — это своего рода затычки для ушей. Эти наушники были выполнены в стиле головного обруча с закрывающими уши наконечниками, однако в отличие от обычных закрывающих уши от внешних звуков наушников, эти имели встроенные на внешней стороне каждой чаши микрофоны и динамики внутри. Сиина использовала это приспособление, потому что была не в состоянии выдержать громкие звуки. Это немного отличалось от сверхчувствительности. В ее случае слух был действительно за пределами просто чувствительности. Сиина услышит в виде звука даже мельчайшие колебания воздуха, которые никогда не сможет быть услышано обычными людьми. Подобно сверхчувствительности к пушионовому излучению Мизуки, ее симптом проявился вместе с развитием магической силы, поэтому считается, что он связан с магической восприимчивостью. Однако, в отличие от Мизуки, Сиина воспринимает не псионовые или пушионовые волны, а реальный физический звук. У нее нет проблем с контролем магических чувств. Ученые и исследователи магии, поставившие ей диагноз, пришли к выводу, что она постоянно бессознательно использует усиливающую слух магию. Однако при этом не наблюдалось никаких признаков вызова магии, а попытки подавить усиленный слух магически заканчивались побочными эффектами, вроде блокирования всего магического восприятия. Такое решение подошло бы для обычной повседневной жизни, но для волшебников это был существенный недостаток. В конце концов, получив полностью изолирующие от звука наушники, которые с помощью микрофона и динамика автоматически регулируют внешний звук до приемлемого уровня, Сиина смогла совместить повседневную жизнь с жизнью волшебника. Когда Сиина ходит на официальные мероприятия, она использует спрятанные в волосах наушники с шейным ремешком, однако встроенные микрофон и динамик все же имеют определенный вес и утомляют уши при длительном ношении, поэтому использовать наушники с головным обручем все же легче для нее. На церемонии поступления будет лучше надеть то, что не бросается в глаза. Но для обычного ежедневного ношения в школе, думаю, вполне подойдет. В нашей школе не найдется человека, включая учителей, который бы упрекнул тебя за это. Так что не волнуйся, в том числе и прямо сейчас. Да, большое спасибо, Шиба-сэмпай. Тацуя подобрал слова, чтобы плавно перевести разговор к теме встречи. Также он имел цель сообщить, что можно использовать наушники постоянно. Поскольку это была деликатная тема, которая при неправильном подборе слов могла бы прозвучать слишком жестко, он решил не дать Миюке сказать это. Однако Сиина, похоже, восприняла Тацую как заботящегося о ней самой и поклонилась с извиняющейся улыбкой. В глазах Тацу этот поклон был хоть и не такой, как у Миюки, но все равно довольно красивый. И все же речь Тацу смогла несколько снять порождаемое чувством вины беспокойства Сиины. встреча по подготовке вступительной церемонии, начавшаяся после этого, проходила в мирной атмосфере. «Я думаю, что эта речь вполне подойдет в качестве официального ответа». «Хорошо», — согласилась Тиина со словами Миюки. На ее лице было трудночитаемое выражение, ведь она пока еще не привыкла к таким делам. «Если не уверена, что запомнишь, то можешь взять с собой текст». «Нет, все в порядке. Наверное». «Миюки-сэмпай, проблем не будет, потому что у Сиины-тян хорошая память». Сиина скромно улыбнулась после этих слов Изуми. Таким образом, встреча с Синой продолжилась гладко и закончилась за две трети от запланированного времени. Вероятно, потому что во время отсутствия Миюки Изуми хорошо подготовилась. Сиина также хорошо усваивала распорядок и не требовалось повторять уже сказанное. По всей видимости, она уже заранее услышала от Касуми и Изуми о том, что будет обсуждаться на этой встрече. Она тоже из 10 главных кланов, но другого возраста. Сиина, похоже, довольно хорошо знакома с Касуми и Изуми, вероятно, потому что главные дома их семьи располагаются в одном и том же центральном районе столицы. У Сиины довольно большая разница в возрасте с остальными братьями и сестрами семьи Мицуэ, поэтому, возможно, она имела больше мотивации к новым знакомствам со сверстниками. Встреча с Сиины закончилась в 11 часов, но для Миюки и других старшеклассников еще оставалось много дел в школе. А для Сиины сегодняшние обязанности закончились. «Сиина-тян, хорошая работа. На сегодня достаточно. На самом деле мы с Синой собирались пообедать вместе, но ведь сейчас еще рановато». После слов Изуми, Касуми сказала это с выражением «какая досада» и ухмыльнулась Сиине. На что Сиина ответила своей напряженной улыбкой. «Я в честь знакомства со всеми вами кое-что сделала». Сказав это, Сиина достала корзинку для пикников из спортивной сумки, что стояло рядом с ней. Сиина открыла крышку корзины, там лежали выложенные в идеальном порядке блинные сэндвичи размером с ладонь, каждый из которых был завернут в отдельный лист бумаги. Для удобства, чтобы содержимое могло выступать наружу и не пачкать руку, круглые блины были сложены пополам, охватив с собой начинку в виде крема и фруктов. «О, сегодня тоже выглядит аппетитно!» Как и заметила взбодрившаяся Касуми, и форма, и цвет, и поплывший запах мастерски вызывали аппетит. «Сиина-тян действительно хорошо готовит сладости!» Сказала Изуми с улыбкой, заглянув в корзинку. «Миюки-сэмпай, она приложила столько усилий. Не хотите попробовать?» «Если вы не против, конечно». После слов Изуми предложила Сиина с робкой улыбкой. Увидев, что Тация показывает глазами согласие, Миюки сказала. «Спасибо, Мицуэ-сан. Тогда, раз вы предлагаете, я попробую». Она взяла блинчик и поднесла ко рту. «Очень вкусно». Миюки улыбнулась Сиине, и на ее губах и зубах не было и следа от крема, столько что откушенного блинчика. «Шиба-сэмпай, не хотите тоже? Или вы не любите сладкое?» — предложила Тацуя слегка покрасневшая Сиина. «Попробую». Тацуя взял блинчик и съел его в два укуса. Тот оказался с шоколадным кремом. Лицо Тацуи, получившего от Пикси салфетку, чтобы вытереть губы и напиток, чтобы запить, по крайней мере не показывали, что он переусердствовал. Напряжение с лица Сиины прошло. «Минами, попробуй тоже». После слов Тацуи Минами потянулась рукой к корзинке, и как по сигналу после этого Изуми, Касуми и сама Сиина взяли из корзинки по блинному сэндвичу.